So today, remember our assignment сегодня, как вы помните, нашим заданием было разделиться на три группы и обсудить основные проблемы, с которыми сталкиваются наши общины. Идея заключалась в том, чтобы преданные как можно больше поделились группой тем, что их волнует, and for the group to try to offer some advice based on that particular problem. Those who had chance to participate in that assignment today should have noticed a couple of things. One thing you perhaps noticed is that every community has its different type of problems. Just like in some places, one thing is very easy, something else is very difficult. That is there. You also may have noticed вы также могли заметить, что та же проблема, с которой столкнулись вы в своей общине, практически в точности напоминает проблему из другой общины или общины. Вы также могли почувствовать, что то, что вы считали серьезной проблемой, вы могли удивиться, увидев, что в других общинах проблемы намного сложнее и серьезнее, чем ваши. Но идея состояла в том, чтобы увеличить наше понимание непосредственно обрушения, и также всей семьи Шилапрапады, лучше понять наше положение вайшнавов определенного момента в истории планеты. Work through the difficulties, or how we honestly try to evaluate them, so that we can do the necessary. Now, yesterday, we may have mentioned something, and maybe even the day before, или, может, даже позавчера мы упоминали некоторые моменты, которые кажутся слегка циничными или негативными в одном смысле. Это, конечно, не является нашей целью. Наша цель — увидеть все как можно более реалистичным, because this is also humility. Потому что это также является проявлением смирения. Смирение означает честное выражение, независимо от окружения, и стремление увидеть, как послужить Кришне, Вайшнавам, Шри Прабхупаде и дать лучшее, что у нас есть. Мы можем дать лучшее в том случае, если мы понимаем, что нам дано и что требуется. Такова одна из причин обращения к этим проблемам. Если мы думаем, что простыли, а на самом деле у нас пневмония, мы не принимаем необходимого лекарства, которое вылечит эту болезнь. Так что мы посмотрели на то, насколько тяжела болезнь с хорошими намерениями для того, чтобы как можно эффективнее решить эту проблему. Вот почему мы рассматривали вещи в таком ключе, чтобы лучше понять, как исцелить личность и общину. Возможно, 2-3 человека пришли в первый раз. Мы не можем возвращаться назад, но мы много говорили о том, что такое СКОН, ЧБС, лидерство, каковы наши обязанности по отношению к семьям, друг к другу, светскому обществу. Мы рассмотрели принципы, которые приводят к прогрессу в общине и также то, что приводит к неудаче. Вчера мы очень подробно останавливались на нашем величайшем учителе Рупе Госвами. Он был главным среди Госвами. И он дает нам основные рекомендации. Точно так же, как Господь Чайтанья оставил молитву Шикшаштаки, такой краткой форме, но настолько сильной, Госвами оставил много книг, но особенно важна среди них Упадешамбита, которая является руководством, чтобы помочь развиваться лично и коллективно. Кроме того, мы рассматривали общину как живой организм, что у общины есть свои этапы созревания, опыт роста, и, как правило, точно так же, как черты характера человека определяют его судьбу, мы понимаем, что будет проявляться разная карма. Также характер руководство организации также определяет ее судьбу. Люди делают лидера, а лидер делает людей. По мере того, как народ развивает в себе все лучшие и лучшие качества, он требует или ожидает возвышенных качеств от лидера. Если лидеры обладают порядочностью, они также передают это народу, прадже. So we ask you another assignment we had yesterday was to give someone a gift. Кому-нибудь подарок. So hopefully you надеемся, вы уделили этому немного времени в течение дня. Несмотря на занятость, постарайтесь сделать это постоянной составляющей вашего преданного служения, дарить преданным подарки, как только появляется возможность, как способ выразить им почтение, признательность за общение, вдохновить их и, конечно, участвовать в прите, обмене любовью. Чем больше становится любви, тем меньше остается вожделения. You can check with others, those who come for the first time about this specifically what we discussed. We're trying to look at things actually quite in a detailed manner. It may seem that we are может показаться, что мы как бы обходим стороной некоторые сферы. Как вчера был вопрос по поводу, почему нам не создать Ванашрамдхарму, почему мы не останавливаемся подробнее на этом. Мы предельно сделаем это. Мы понимаем, что можем проанализировать Ванашраму с разных сторон. Мы можем сказать, что в одном смысле это лучшая система, как объяснял Прабхупада. Это единственная система, которая позволяет развивать сознание Кришны массово. Это способ отдать должное факту, что у нас есть материальные тела, признать, что у нас есть материальные потребности, и как использовать и жить с этими потребностями так, чтобы не деградировать, а духовно продвигаться. Это способ отдать должное общине, общению. И различия. Мы знаем, что в конечном счете мы едины по духовной природе, но мы сильно отличаемся в обусловленном состоянии. Как учитывать эти различия, оставаясь персоналистами, но не уходя в сторону от цели, к которой мы стремимся? И Варнашрама Дхарма основана на том, что собираются люди с разными склонностями, разными взглядами, разными вкусами и так далее. И как мы воспринимаем это, мы пытаемся вдохновить каждого человека почувствовать свою нужность и сделать вклад, занимаясь деятельностью, которой у него есть наибольшая склонность в настоящий момент. И очевидно, он будет удовлетворен, будет быстрее прогрессировать и принесет пользу окружающим. Если взять противоположное, вы увидите, что происходит, когда не учитывается психоэмоциональная природа людей и их склонности. Им кажется, что они особо никому не нужны. Итак, мы говорим об этом сверху, снизу и заглядываем в середину, потому что мы понимаем, что здоровая система Варнашрама основана на том, что лидеры хорошо осведомлены о нуждах людей и заботятся о них, параллельно развиваются сами или уже достигли высокого уровня. И они пытаются понять, как достичь наибольшего блага для наибольшего количества людей. Если цель, к которой мы стремимся в итоге, цель нашего общества, если не ценится хорошая садху-санга, если не ценятся различия в духе синергии, тогда мы сделали сильное утверждение, что это породит касты, породит тиранию и тиранов, еще большую разобщенность. Again, when there is a proper nucleus, and it's honored, and the more that there are differences, and we look at those differences, it complements. But to the degree that not, when we start categorizing and classifying, then if the classification is not really based on what is best for spiritual acceleration, then it can serve in the opposite effect, and it can actually hinder people from their spiritual goal. This is why we're talking the first day, how Krishna consciousness. Мы говорили в первый день, что сознание Кришны основано на системе автократии и монархии, которая в настоящее время представлена близко к идее олигархии, но будучи самыми эффективными при правильном использовании, при нарушении, эти методы несут людям наибольшую угрозу. Они могут привести к эксплуатации, которую даже сложно себе представить. Говоря о разных формах власти, мы обращали ваше внимание на это. Главная тема на сегодня – это чем мы делились друг с другом, проблемами в наших общинах, проводили исследования. И особенно мы хотим дать каждому из вас подробно разработанную методику решения конфликтов. Это самое важное в Кали-югу, самое важное для нас, потому что во многом успех, будь то в семье, бизнесе, социальной или политической группе, или общине, успех и благополучие зависят от умения рассудительно и целесообразно решать конфликты. И если нет ясного понимания, как это делать, я имею в виду решать конфликты, конфликтов будет еще больше, и будут возникать непрерывные беспокойства и разочарования. Ведь конфликты, мы будем обсуждать это, не являются чем-то негативным. Конфликты часто – это естественное следствие разнообразия. Конфликты позволяют нам лучше разобраться в социальных или политических, экономических системах, как они работают или как не работают. Конфликты помогают лучше оценить, что происходит в отношениях. Это возможность оценить свои страхи, стремления, взгляды, как мы оцениваем вещи. И что самое важное, они дают нам шанс получить конкретный отклик окружающих и позволяют увидеть, что можно сделать, чтобы это принесло удовлетворение, или понять, как служить друг другу, или понять, в каких сферах мы служим недостаточно. Таким образом, конфликт служит превосходным сигналом, чтобы привлечь наше внимание к сферам, где мы можем проявить больше заботы, любви, участия, внимания, показать хорошие примеры и так далее. Это серьезная проблема в современном обществе, что мы постоянно участвуем в конфликте в духе противостояния. А противостояние приводит к ранениям, потерям и так далее. В настоящем и будущем они создают врагов и уменьшают сладость бхакти. Прежде чем мы глубже перейдем к рассмотрению конфликтов, возможно, вы захотите кое-что записать, надеюсь, тому времени появится свет, чтобы вы смогли взять это с собой в семьи и общины. Очень важно, чтобы, слушая, читая философию, мы применяли ее в своей жизни, в окружающем мире, чтобы был результат. Когда у нас нет результатов, естественным образом, наша вера слабеет. Мы можем продолжать надеяться и думать, и желать, и продолжать что-то делать. Но если нет результатов, мы неизбежно начнем переносить свою энергию на другие сферы. Потому что мы ищем наслаждение, и нам нужна защита. Мы в конечном счете стремимся к долголетию, безопасности и счастью. И если мы пытаемся делать что-то, и ничего не получается, возникнет тенденция бросить и попробовать что-то другое. Или вы будете продолжать пытаться, но энтузиазм, утсаха, мотивация, решительность будут угасать. Давайте сначала возьмем группу Матушки Муны. Кто был писцом, кто фиксировал, если он сможет поделиться, какие проблемы поднимала группа, с чем сталкиваются их общины, и потом представить некоторые идеи, высказанные с целью решить эти конкретные проблемы. Усиливает или просто записывает? Просто записывает. Я думаю, может его снять и отдать людям, которые будут говорить. Один для меня, а этот можно передавать. Человек, который будет рассказывать, если вы не против, выходите сюда. Мы знаем, что многие из вас были очень заняты весь день и, возможно, не смогли встретиться с группой, но мы надеемся, что встретилось достаточно человек и произошел полноценный обмен. Матушка Муна, кто писал в вашей группе? Mother, do you want to hear? Okay. Sister Mitra, did you did the writing? It's dark, so I can't темно, see faces. Так что я не вижу лица, только тела. But I think if you can come up here up to the microphone. Думаю, лучше выйти к микрофону. If you don't mind. But put it to the side, so she's not sitting. Поставьте его в сторону, чтобы она не загораживала Прабхупаду. Okay, that's good. Так, хорошо. Is Pancharatna here this evening? Pancharatna, okay. Сегодня здесь? I think it may be nice. She's going to mention the countries. Я могу упомянуть страны. You have a little idea. Это хорошая идея. Она хочет упомянуть страны, чтобы было общее представление, в какой обстановке происходило обсуждение. Just kind of summarize the, you know, the highlights. Просто сделайте такой общий обзор. Англия, Вашингтон, Д.С., Майпур, Болгария. So lots of diversity. Много разнообразия. Некоторые проблемы, которые высказывали, были, что стандарты в храме не очень высоки. Speak a little louder, because we have some translating in the back also. So сзади тоже переводят. Что одна проблема, что в храме низкие стандарты и преданные не вдохновляются принимать участие в служении. Уменьшается проповедь. И в некоторых из стран не хватает средств. Там существуют серьезные финансовые трудности. Еще одна проблема, которая часто упоминалась, что в одном месте популярен один гуру, который также является GBC, и его ученики составляют большинство, и в такой ситуации другим сложно. Эта проблема несколько раз упоминалась. Еще один момент — недостаток доверия. И что преданные утрачивают настроение Шрилы Прабхупады. Иногда преданные служат своему непосредственному духовному учителю. И бывают даже случаи, когда преданные дают лекции по Шримад Бхагаватам, они никогда не ссылаются на Шрилу Прабхупаду. Прабхупада сказал так. Они говорят, мой гуру Махарадж сказал, как высшую седанту это высказывают. Проблема в политике. Mm-hmm. yes, and some of the solutions that were offered. So these were some of the areas of problems that were shared in her group. And now they were giving some solutions of things they felt could assist. Okay. И еще один метод, чтобы больше старших преданных приезжали в страны, где не хватает общения. И говорили, что не обязательно это должны быть саньяси или гуру, это могут быть другие старшие преданные. Это один способ. И еще один метод, который предложили, это увеличить количество фестивалей, чтобы у нас было больше возможностей собираться вместе даже на небольшие фестивали, чтобы все могли принять участие с детьми и семьями, фестивали, в которых могли бы участвовать целые общины. Okay, that's good. So we see that there were several Мы видим, что были представлены разные страны, разные проекты, где возникали похожие проблемы, некоторые отличались. Мы услышали, что одна проблема связана с сектантством. Мы видим, что это происходит и растет довольно широко. И мы понимаем, что в большинстве случаев это возникает из-за неуверенности. Когда люди не очень уверены в себе, в организации, в чем их обязанности, тогда вера слабеет, и все это порождает неуверенность и негативную реакцию. Иштагоштхи, наш дух, как вайшнава, постоянно искать, думать о том, что мы можем изменить и улучшить в своей жизни. И если постоянно проводить инвентаризацию, мы видим достаточно смирения, честности и энтузиазма, поскольку процесс работает. Если процесс не работает, тогда мы должны оставить поклонение Кришне и обратиться к Дурге, Шиве или Ганеше, или вообще стать мусульманами, христианами. Но процесс работает. И факт, что у нас появляются сложности, это признак того, что нам надо внимательнее разобраться в процессе, чтобы уменьшить сложности. Иштагоштхи помогают нам вникнуть to what we are experiencing in the environment based on the philosophy. We'll be shocked to see the number of projects that practically never have histogosis. And we will notice that in most places where there is a lack of histogosis, there is a lack of honesty, definitely a lack of healthy communications, and often leadership feels threatened. And so they're afraid to discuss things because they feel that it just turns into потому что они боятся, что обсуждение перерастет в поиск недостатка или сентиментализм, потому что они в большей степени заинтересованы в определенном результате, вместо того, чтобы лучше понять, что испытывают преданные, о которых они заботятся. Приезд старших преданных. Мы говорим о культуре, сознании Кришны, говорим о семье, и семья подразумевает, что представлены разные поколения. Каждое поколение должно чувствовать себя хорошо, иметь отношения с другими поколениями. Когда у нас отсутствуют разные отношения, это приносит страдания. Фестивали и другие совместные мероприятия очень созвучны тому, что мы обсуждали о важности самскар, о важности духовной деятельности, когда все собираются, чтобы отметить определенные события, провести церемонию, церемонию дать свои благословения и напомнить друг другу о том, что происходит в общине. So if we can take the next group. Мы можем пригласить следующую группу. What was another group we had? Какая следующая группа, Махарадж? Your group? Who did the writing? Кто писал в вашей группе? Yes, can you share with us? Я сам. You can sit over there. Можете поделиться? We can use the microphone. Можете использовать микрофон. We didn't have many in my group, but one came. Can you give us a little idea about some of the countries or projects that were represented? Какие страны или проекты были представлены в вашей группе? Швеция, группа из США, Беркли, и одна женщина из Италии, три места. Недостаток видения, ну что проблема в их общине — это отсутствие видения. Недостаток единой направленности. Yes. Okay. My own concern with that is what also like I just basically say the lack of common focus. Lack of common focus. Okay. Could be more unity. Panchamukha responded. His response as a solution to that problem. What we could do there is look into what the Prabhupada had a vision for harm. Было предложено решение – это воплотить в жизнь оставшую часть миссии Прабхупады общества Варнашрамы и держать это в голове. Не так, что мы за ночь осуществим революцию, но мы должны держать это в голове и стремиться. Затем у кого-то была проблема с храмом, что храм управляется не в духе сознания Кришны. Президент храма сначала считает деньги. Он заставляет преданных зарабатывать деньги для храма. И преданные в храме боятся высказаться. Там такая царит атмосфера страха, и встал вопрос, как дошло до такого? Каким было наше предложение? Лидеры GBC должны набраться мужества, увидеть, как поддерживаются храмы сознания Кришны. Таким образом, наше решение первое — встретиться с GBC, второе — повторять Харе Кришна. И там была одна матушка, она сказала, что в ее общении присутствуют все проблемы одновременно. Из какой она страны? Из Италии. Преданные смотрят телевизор, они не посещают Мангаларати. And then brother, everyone tries to live peacefully and not to see what others do. Because they're not going to see the fault of others. Or maybe not. What do you get yourself? There is also seems to be a room of fear of that was also a problem. And then solutions. Решение это обратиться к GBC. Еще одна проблема — разрушение семей. И решение было, что женщина не должна отклоняться от праведного поведения. Молитесь Кришне, чтобы он помог найти решение, и встречайтесь с GBC и другими старшими вайшнавами. И также мы все должны воспевать Харе Кришна и становиться счастливыми. Вот все, что у нас есть. Okay, this is good. So we see several things coming through. Хорошо, мы видим, что появилось несколько. And we understand that мы понимаем, что без видения стратегия сложно мотивировать преданных на любую цель. И если видение не учитывает потребности преданных, а не с энтузиазмом, могут следовать какое-то короткое время, но потом утратят решимость. Так что лидеры должны concerned about external preaching, озабочены внешней проповедью, сложилась ситуация, что преданные не делятся и не сотрудничают. Он увидел, что не происходят изменения от старого времени к новому. Преданный из Испании описывал, что в их общении существует проблема с уважением к положению друг друга, признанием необходимости друг друга в личном времени, пространстве. Слишком много врываются, не постучав в дверь. И также в той же связи распространены осуждения. Другой преданный описывал огромную нехватку веры, недостаток веры в GBC, в саньясе и так далее, и также проблемы со стандартами. Какие-то проблемы с фермами. Затем преданные с Майпура высказали, что недостает квалифицированного брахманического руководства, дисциплины. Заботливого руководства. Что касается решений, мы выдвинули несколько предложений попытаться увеличить количество намахат, домашних программ, наставничества. Больше совместной деятельности. В Испании существует необходимость трансформировать нашу культуру. Мы говорили, что важны не столько правила и предписания сами по себе, а принципы, как мы ведем себя по отношению друг к другу и как мы живем в общине. Мы предложили преданным чаще встречаться, получать образование. Мы не успели закончить, так как не хватило времени. Обучение лидерам лидерству. Мы должны регулярно применять 6 принципов любовного обмена между преданными. Мы должны высказывать больше уважения к старшим преданным и понимать, что мы нуждаемся в их опыте. Gives together which are recreation and they should help people and things like that. And general blueprint, I think that we trust honesty communication before. That this is all, again, ultimate recreation that she helped build up relationships. In England, they have a lot of cell groups which are coming on quite well. But like people work together in small groups, and people work together, they get to know each other as friends. And that way, it overcomes the lack of trust in something. So then, you know, trying to live and become more kind to each other as people, as individuals. And also, along with practicing the six other exchanges that she offers to the whole community. Okay, that's good. So, there, we're kind of looking a little more specific at some of those issues. We see a lack of relationship coming through. Cooperation, independence, lack of respect, независимость, недостаток уважения, потеря веры. I'm dealing with Panchayatnas also. Я также учитываю проблемы Панчаратны. Like a vision amongst неуверенность или отсутствие видения среди руководства, имперсонализм, недостаток общения со старшими преданными, проблемы общения, передвижения. У нас была возможность взглянуть на некоторые из наших проблем. Это было интересно, некоторые из них схожи, но все они являются симптомами других проблем. Точно так же, как мы говорили о Варнашрама Дхарме, занятии людьми. Когда вы по-настоящему заботитесь о ком-то, если присутствует сострадание, честность и квалификация, тогда человек, естественно, думает о будущем отдельных личностей и групп, и также об их настоящем. И вы извлекаете уроки из прошлого. И так многие проблемы, которые могли возникнуть, будут искоренены, потому что мы извлекли уроки, сохраняя при этом дух заботы. И мы естественным образом будем искать способы поддерживать вдохновение. Как Прабхупада говорил, Сарваси Кина Бхаванту, признак хорошего лидера, что люди по-настоящему счастливы. Они счастливы не потому, что им дают чувственное удовлетворение, но они счастливы, потому что есть видение, потому что они сотрудничают, поддерживают друг друга, и они счастливы, потому что успехи прошлого вдохновляют их. И с уверенностью шагать в будущее. Теперь мы попросили Берк Раффорда встретить годовщину. Мы, наш лидер GBC, мы дали ему благословение провести исследование нашего движения по всему миру, чтобы выявить основные проблемы, с которыми сталкиваются наши преданные. И проблема номер один, обозначенное в его исследовании, это то, что мы видели в выступлении каждого. Итак, проблема номер один — это недостаток доверия. Проблема под номером два, которую преданные посчитали самой серьезной в нашем международном обществе, это недостаток рабочих мест для членов общества, недостаток возможности получить работу. Номер три — неадекватная альтернатива образования. Я хочу зачитать первые два параграфа, где он говорит о недостатке доверия. Он говорит, что существует поразительный недостаток доверия, в том числе между самими преданными. Опрос по многим регионам подтвердил это мнение, что не хватает честного, открытого общения между преданными. That impersonalism has been allowed to dominate devotees' relationships in place of friendship. We see this appearing in all of your reports also. The findings presented also demonstrate that a lack of authority and a related lack of trust attributed to the gurus and or the GBC's institutions has had major consequences for devotees' commitment to ISKCON. Four-time congregation, as well as former ISKCON members. Many devotee respondents expressed the view that ISKCON suffers from poor management that appeared in practically every также виднеется в каждом ответе. И лидеры не всегда отзывчивы к тем, кому служат. Now you can see this is a very serious issue. Видите, что это очень серьёзная проблема, потому что наше движение в большей степени основано на вере, преданности и предании. Всё основано на получении свыше или автократической парадигме. For the majority of those who were surveyed to feel that a major issue in our movement is a lack of trust between those who are leading us or guiding us is a commentary. Конечно, очень серьезный комментарий. Many devotees respond, I'm sorry, there is reason to suspect this only breeds mistrust and a sense that local as well as regional leaders are out of touch with the needs and lives of the average member. So we talk about communities, we're talking about needs. And so the survey suggests that devotees are feeling that their needs are not sufficiently недостаточно учитываются. A sort of concern expressed by devotees worldwide falls under the general heading of social development. Now, so what we have then is a general problem that devotees feel that they cannot put full trust in the leadership. Second is that, which naturally flows, and devotees are worried that under such arrangement, they are worried about their basic economic concerns, considerations. Where you feel not cared for, protected value, then one will feel some weakness about the things that are needed for them to execute their service. And then the third one, of course, was education. Because of, basically our setup is such that often when our children need association the most, then they have to go up to the public schools, etc. I just want to share some things with you that you may want to write down or just reflect on. Now, these are some things that I personally teach at universities. I know the cutting-edge stuff that they're concerned with in management and leadership. I have a course now that's been going for it. It's in its third year at a university in Washington or in Maryland. And I'll be doing one later at Johns Hopkins, where we talk about certain very significant things about managing and leading organizations and corporations. And I give these presentations and I get paid a professor's salary for the work, where we address various essential things. And so this is not just conceptualizing a theory, but these are things that we are teaching the people in government, in medicine, in business, etc. And so I want to share some of these, a few points with you, because some of these things are very relevant to our own situation. First thing is that, sometime back, for instance, the American government was trying to figure out why the Japanese were excelling and so much of the technologies and businesses. And so they spent millions and millions of dollars to try to evaluate this. So there was a study done out of Stanford University, and what they found was a couple of interesting things that's kind of related to the samurai or Bushido culture, where character and integrity is even more important than life. What they found is that the Japanese in general had a greater kind of family culture in business, and that they were ready to make personal sacrifices for the whole, that they had greater trust in those who managed them, they felt more cared for. So these were the things they found that was helping the Japanese to excel, that was causing them to pass Americans in many ways. Although Americans had the best business schools, we paid the best salaries, we had the best technology, but somehow we're going farther and farther behind. So these are some things that are being taught at major business schools, where people are beginning to try to understand better that people matter. Now, some of the top business schools, Harvard, Oxford, Oxford, other places, they're explaining that successful management is only about 15% to 20% technique, and is about 80% relationship. So you can know many, many things, but if you do not have ways to transfer it, to communicate it, you do not have ways to get people to work together and doing it, then there will be tremendous failure. Цели, now with the amazing globalizations of markets, where things are now expanding рынков, all over the planet, когда они распространяются по всей планете, конкуренция очень жесткая. И все необходимо делать быстрее, более качественно и дешевле. Они обнаружили, и мы учим, что может повлиять на ситуацию, это способности людей. И опять же, все упирается в людей. Именно они определяют будущий успех или банкротство организации. Now these are commies who have very little understanding about higher values. But they are understanding that if you don't put people first, you are going to go out of business. You don't have a trust culture that you are going to have less and less people being able to ongoing give themselves. Their health will be affected, their minds will be affected, the output, the performance of their particular work. Now, I teach a course where I'm teaching to, my last course was a group of four doctors, members of the Defense Department, the Department of Treasury in America, even one or two business coaches themselves to teach business management. And a group of teachers and some one or two people who were taking the course so that they could get a higher rating in their jobs from taking the course. And then some other devotees. And we're just talking about basic things that make organizations work. Позволяет организации функционировать, allow leaders to empower others and allow leaders to be competent themselves in so many ways. And so many of these things have a spiritual connection. Just like, for instance, when someone leads a community or an organization, they normally tell about 10 people about their problems. So when they leave, they carry bad news. And bad news travels many times faster than good news. You can do so much in trying to patch up a situation, but once the bad news is out there, it is out there. So when we lose a person, they tell at least 10 or so other people, some of those make a join, some of those make a contribute or be part of a congregation, but many people, by that one person leaving, will be affected. It takes six times as much resources, energy, money, manpower, etc., investment, to make a new recruit, than to keep an old one. So every time we have someone who's with us who leaves, it takes six times as much energy at least in trying to bring somebody in, and they're telling 10 times as many people bad things. So we really sort of shoot ourselves in the foot in amazing ways. Now this is very interesting. Most people think that someone would stop patronizing an organization or business, say you're a customer and you're buying something. Most people think that people will usually leave one agency and go to another because maybe they find a cheaper price or better quality. It's not really so much the case. Statistics have proven that about 10% of the people, they will leave one community or one supplier or one corporation because the competition offers something better. Only about 10%. Something cheaper, something with that's easier, accessible, whatever. Only about 10%. About 15% of people leave because they are dissatisfied with a particular commodity, particular product. But 75% of people leave because they do not feel valued. In other words, people are ready to pay more, they're ready to tolerate many different things if they feel that they are important for those who they are dealing with. They'll even pay more. They'll even avoid going to a situation that even has sometimes better quality. But if they feel that they themselves are not valued, they will go. So this is relevant to us because we have now so many people leaving our society. That majority of them are not leaving just because they have found something better, but they're leaving because they are so much feeling not valued, not cared for, not included in the vision. They begin to feel irrelevant, and so then the other things then become more attractive because of such. So when there's lack of faith, guru fall down, lack of faith, from projects falling apart, lack of faith, and considering what their future is going to be, then they have more tendency to go outside and to investigate other things or to embrace other things outside of Prabhupada's particular movement. So again and again, things come back and forth to relationship when we're dealing with community. The quality of relationship is very much determining our achievement and our success. Now, the last 15-20 minutes or so we're here, we want to look at conflict resolution. And we want you particularly to consider carrying some of these things back to your community or in your family, because these things work and they can save us a lot of problems and help us to avoid a lot of offenses and cause us to move away from the basic alignment where we're constantly fighting each other like anything. First, let me mention, I'll do this in three categories for simplification. First category we want to look at, well, let's preface before we go to the categories. We mentioned earlier that conflict should not be seen as something bad. Once you see it as something bad, automatically you're going to bring harm to yourself and to others and to the environment. So we're going to look at conflict as a chance to look closer at certain needs and certain ways to serve each other. Now, first category we want to look at is what people normally talk about when they talk about the idea of win-win. There are four things we can look in our first category. The first way of dealing with conflict is the way the demons deal with it. Demons' consideration is that I can exceed only by your destruction. So this is the most demonic way or the most gross way to deal with any type of problem. My ability to succeed or be successful only can prevail by your demise. Demons, this is their mentality. Destroy. That is the first aspect of this first category. Second is that I can win or be successful, but you have to lose. Not that I have to destroy you. First category, I have to destroy you. I have to wipe you out. I have to finish you. Second category is I win, but you lose. Third category is, of course, I lose and you win. And the fourth is I win and you win. We both have something to gain. So our Vaishnava situation should always be trying to consider how I grow, you grow, how I increase my service, you increase your service, how we both become enthused to serve community better, serve guru, to surrender to the divine couple. So our way of dealing with conflict always to be in the mood of daso smio daso daso no das. I am servant, I have a commitment and responsibility to become pure, I have a commitment to act in such a way that it encourages others to become pure. So that is our first category that we are interested in, this win-win conception of being concerned about the welfare of others as much or more than ourselves. Second aspect of conflict we want to look at is things that are particularly ineffective in approaching conflict. And these are in five parts. The first we've been referring to is the idea of battle. So this is the second classification we're looking at of conflict, and the first within that classification. So we say Roman numeral 2, number 1. That is a battle. That an issue is there, and then you go to war. Second is when conflict is there, and this is also ineffective. is when we go into an avoidance mindset. Мы делаем вид, что не замечаем. Иногда возникает разногласие, конфликт, и мы пытаемся избежать его, как будто он уйдет сам собой. Или мы просто считаем, что это не моя проблема, так что меня это не волнует. Unaffected way, because it will be there, and sometimes it will come worse and become a cancer. And since we are personists, we're supposed to be responsible for each other. This is very unhealthy. Also, when we enter avoidance mode, кроме того, когда мы склонны игнорировать, скоро нас задавят отклонения. Because unless we can somehow try to assist with some of the maya, eradicate it, gradually we will find ourselves being clouded and influenced by the maya. Third category is what people normally do when they think it's very healthy. They go to negotiation, mediation, arbitration, bargaining. But for Vaishnavas, this isn't enough. Because even when you go to negotiation, arbitration, and bargaining, then often people have to give up things that later they are disturbed with what they had to give up. They make commitments that later they are disturbed with. And so the problem can resurface, or one can feel that they gave more than what they get. And then человек может something почувствовать, is что отдал then больше, чем получил. И тогда issue. Это скрытое неудовлетворение порождает now, these новый конфликт. To down, то, что мы проходим, записывайте или фиксируйте в уме, и вы можете использовать это в любых ситуациях, если они не слишком далеко зашли, чтобы их можно было разрешить или прийти к здоровому Fourth category is sort of a band-aid thing, where рода, a problem is there, and когда we just kind проблема, of address it very superficially with the idea that we've done our work. We just kind of sort of an avoidance that we do a little something just because we have to. So sometimes we approach the conflict in that way, and again, it will sever or become even more protracted. Это ухудшает отношения или затягивается. Пятая, последняя категория называется ролевая игра. Это мы очень часто используем Баскон. Это способ решения конфликта, опирающийся на наш статус. I am the senior devotee, I am the GBC, I am the guru, and therefore do what I say, listen to my situation, or I have priority in the concern, etc. And so this way of approaching conflict is very dangerous, because it doesn't, again, bring in the caring, but it's kind of more of an imposition of forcing an idea or project, or forcing a plan based on the fact that one is trying to hide behind their external position or their particular role in that sense. So these are five things that are ineffective as we try to approach conflict, and is our second category. Now our third category is an eight steps, and these are particular things to do when a conflict is present. This is the real kind of hands-on stuff with the idea that conflict is something that we can grow from. So this third, Roman number 3, first of the eight, is create an effective atmosphere. Create an atmosphere that is neutral, an atmosphere that is not threatening. Атмосферу не угрожающую. Если собираетесь пригласить обе стороны или части группы, очень важно, чтобы атмосфера, в которой вы ведете переговоры, не была напряженной, была комфортной, расслабляющей, чтобы создать условия, в которых люди могли бы изучать проблему и найти корень. It's a small issue, but it's very important because it's like the foundation or the introduction of what you're trying to do. Second, that there's a need for parties in opposition to clarify their particular perceptions of the problem. Sometimes just at this level you can resolve it, because when people really tune in to clarify what the issue or the problem is for themselves, many times the answers automatically or the conclusions, the closure happens right there, because they begin to see that their perceptions were improper, or they have similar perceptions, or that they are arguing a non-issue. That they are considering the other person is thinking this way, or wanting to do this, and they're wanting to do that. Sometimes it shows, just like clarifying perceptions, that it's not really an issue of conflict. Is to focus on individual needs in connection with shared needs. That is, you get the parties to express what is their need. What do they want? What is their concern? Their foremost concern. And as you have both parties to do this, you try to look at what things they have in common that they both need, want, or are about. And if you can do this properly, sometimes the conflict can be resolved at this point because they see that they really have so much more in common, so many things that they want together, that they need to do together, so many things that they're experiencing together, that they realize that there's more likeness than the differences. Or from the shared needs, they begin to realize that they can put aside some of the differences because the things that they both need are so important to each of them that the things that are different is secondary. Что их различия второстепенны. As you begin to build upon these shared positions, you spend some time showing the benefits that are there as they're able to focus on their common issues, and how they can do that to such a point that they can practically eradicate or minimize where there are the differences. Fifth, you try to really get them to look to the future. The conflict is there, so there's problems from the past. Это значит, что в прошлом были проблемы. Но если продолжать обсуждение, опираясь на проблемы прошлого, это приведет к тому, что проблема затянется, и ей не будет видно конца. Вы не собираетесь отрицать прошлое, так как оно породило конфликт. Идея в том, чтобы вы использовали прошлое с целью извлечь урок, но вы в основном собираетесь сосредоточиться на том, что ожидается в будущем. So you are primarily looking to the future. You realize, yes, issues will come together on, there's problems. You realize that. But you want to focus more on future and learning from the past. Otherwise, you just keep getting stuck and stuck in this person did that and this person did this and that didn't happen. Some issues. And it just brings anxieties and it'll bring things to the fighting level. Sixth, you want to have somewhat of a free flow of looking at different options. As you get the parties into discussing different possibilities, where they begin to see some solutions that are possible. As those solutions begin to come out, you start using this as stepping stones. Number seven. Is that you are looking at the solutions as you're talking with them and beginning to write down or record the solutions that they are both considering as possible or things that they are agreeing on. So you're getting them to agree on certain things, so it opens up a door now where there is some mutual appreciation. And last, as you get build up these things that they are agreeing on, from the other previous seven points, then you get them to form some type of agreement, some mutual agreement that they're going to be held responsible for. So these eight steps we went through is that you first create an effective atmosphere. Second, you clarify what perceptions are. Three, you focus on individual and shared needs. Four, you build up on these shared needs. Подчеркиваете их. Where you're showing the synergy that's there. Five, you are looking primarily at the future. Past, yes. Who is more at fault, who is less at fault. Try not to get involved in that. You want to learn from something from the past, and you want to look toward the future. You want to keep trying to bring things more toward the future. And now it becomes more easier to do as you look. Number six, you start moving with different options for the future. Recognizing the past has been complex and has been a disappointment. And then seven, you build upon these stepping stones, these things that you are able to connect on, you use that and you build upon it in any way that you can in creative ways. And showing how all can benefit from this, and then you go on last, as you get parties to accept certain things that they're ready to agree on, they're ready to honor, and to act upon. So these are the three categories looking for the win-win, the first category. Second category of understanding the different things that are unaffected. And the third category, looking at the things that are affected. Now just a few small points, just to enhance what we've already given you. If the benefits of maintaining the conflict is greater than the benefits in resolving the conflict, the conflict is likely to go on. The parties must see that they have more to benefit by resolving the conflict than they do by keeping it on. If they feel that they have more to gain, or if they know they have more to gain by keeping the conflict going on, most likely the conflict is going to continue. So one has to try to set up a situation where the parties can see you both have more to gain by giving up this conflict. And so, as we are selfish entities by nature in some extent, then one will see, oh, it is to my advantage to resolve this. Another point in the background is that sometimes we can have the parties to try to act as if they are the adversary, to argue the adversary's position, to present the adversary's argument, or to write a letter in the mood of the adversary. And many times as they do that, they will gain a tremendous vision of how the other person perhaps is feeling, thinking, or what the other person's needs and requirements perhaps are, which will help them to bring greater perception to the conflict and just seeing it out of their own particular glasses. And the last, I think that letter writing or articulating a particular issue, as well as knowing that it can be more healthily resolved when the party is feeling that the resolution of the conflict is going to bring more benefits than maintaining the conflict. And I could go into a few new things in the last 10 minutes, but we don't want to overload you today. So we'll stop here, and we'll see if you have any questions about the sharing that we had from the different four groups, or from the discussions that we presented in terms of the conflict resolving, or things that you may have thought about as you were moving through the day. Some of you may have to leave pretty soon, so let me give you your assignment for tomorrow, and then we'll take 10 minutes of questions. What do we have for this class? We have two more days? Okay, this is 6, we have 7, 8. So tomorrow's assignment, let's see, we want to make it a little simpler. Today we took it from the community. Now we want to bring it to the individual. So if possible, in the same groups that you were in, and somebody can relate this assignment to Pancharatna also, if you can find a time to get together, if possible, 45 minutes, an hour at the most, and if you can share with the group what is giving you personally the greatest challenge in your own Krishna consciousness. сознание Кришны. What is giving you the greatest challenge? Что конкретно what particular thing вам доставляет больше всего беспокойства? Either what's going on in the society, what's going on in your own life, или вашей личной some of you having trouble with trying to understand philosophically, whatever you would like to share that is giving you the greatest challenge in your own Krishna consciousness. And then as you share that, когда вы расскажете, группа должна будет предложить вам помощь, совет в связи с вашей проблемой. So, if possible, in the same group, если возможно, if you didn't, тех же show in a group today, или если then if вы you have time, join one of the, сегодня, если у вас есть время, присоединитесь к одной из групп. If possible, the same ones если you wrote возможно, down before, те же, кто писали в тот раз, подведите итог обсуждения в вашей группе и запишите. И завтра мы обсудим это, поскольку мы в особенности будем затрагивать тему власти и рассмотрим некоторые вещи, связанные с лидерством. If you have some Итак, specific questions, вопросы, let us look at some of those now. Давайте are we clear about the assignment? Вам понятно задание? То есть вы рассматриваете то, that's giving you personally the greatest challenge in your Krishna consciousness. It's all about, again, open communication, sharing, helping each other, creating a greater sense of authentic community versus pseudo-community. If you go over some of the things we've been discussing these last few days, some of your notes, and you'll see why these assignments are important as they give us a chance to apply what we're learning. And it gives us a chance to put systems into our communities that can help us to create a greater sense of healthy, organic community. Anyone have any particular question? Кого-нибудь есть вопросы? Continue. Yes. Как быть в ситуации, когда человек, занимающий подчиненное положение, видит конфликт? Должен что-то сделать, чтобы решить его с помощью восьми шагов, но человек, занимающий положение лидера, не хочет принимать это. Тогда это немного сложно, потому что этот процесс может быть весьма успешным, если человек имеет возможность применить его на практике. Но если ситуация такова, что лидер не спешит взглянуть на конфликт как на возможность для роста, воспринимает его в духе соперничества или хочет нанести поражение оппоненту, тогда проблема серьезная. Иногда конфликт продолжается, the arena now is people trying to find each other's weakness, that is how they can destroy. So unfortunately, when it gets to that level, sometimes it's gone to a place where that's where we're at. The danger when it comes to that point, when it comes to the Vaishnavas, is that aparatas are going to be made on both sides. And parties, of course, are going to suffer. So if we're in a position where we're not able to control the situation to bring about this kind of investigation of the conflict, then of course it is very difficult. We can try to encourage the leader as much as possible. Несомненно, очень сложно. Мы можем приложить все силы, чтобы заставить лидера изменить свой подход. Но что действительно в наших силах, когда нам представляется возможность, и мы управляем ситуацией, мы можем оказать влияние в таких случаях, мы можем изменить. Но когда это не в наших силах, мы просто от всего сердца молимся. Exactly. Yes, Prabhupada has explained our first duty is to save ourselves. That is more important than the keeper devotee and the maker devotee. If we're just making devotees and then we're losing devotees, then this is very unfortunate. And it's a sign that we're not really living up to our teachings. Because it means that we entice people to come Поскольку это значит, что мы привлекаем людей, но через какое-то время они видят, что мы не способны обеспечить их тем, что обещали, и люди уходят. Мы видим, что привести нового человека отбирает огромное количество сил. Помимо этого, мы разочаровываемся, видя тех, кто уходит, и это влияет на веру и решительность тех, кто все-таки остался. There was time when Prabhupada was trying to curtail the expansion and to focus more on the inner cultivation, development, you know, purity. The times when Prabhupada was expanding so much, people were deviating and falling down and so many issues, and he particularly stressed that now we have to focus more on seeing that devotees are honoring philosophy, honoring the principles more, rules and regulations. Принципом. Yes. Several things. Несколько вещей. As the devotees under the care of such leader raise their own quality, they will put pressure on the leader also to come up to higher standards. But our general tendency in our autocratic system is that we kind of connect with the level of leadership, and that's there. So therefore, our system is such that leaders are supposed to monitor leaders. Поэтому здесь тема в том, что лидеры должны следить друг за другом. У нас есть совет GBC, где мы проверяем друг друга, чтобы оценивать события, исходя из определенных стандартов. У нас есть исполнительный орган, призванный отслеживать, где отклонения с целью помочь и исправить человека. Иногда like we're discussing the different ways of not dealing with conflict. Как мы объясняли разные аспекты неэффективного решения конфликта. And then later times, we jump in, and we jump in a crisis mode, or battle mode, and then there can be.